Беседа с поручиком состоялась в 9 вечера в его машине, которую он дипломатично не стал подгонять к дому Хабровичей, а припарковал среди других машин на некотором расстоянии от него. Не перебиваясь, каменным выражением лица, слушал он повествование о пане Вольском и позволил себе пошевелиться лишь после того, как Яночка закончила. Сквозь тиснутые зубы, к большому удивлению Яночки и Павлика, он произнес: «Претензий у меня к вам нет». И в ответ на вопросительные взгляды пояснил: «Все понимаю. И позвонить вам было неоткуда. Да и успею я толку мало. Но что я мог бы им инкриминировать? Покушение на жизнь человека? Попытку убийства? Ведь допустить до того, чтобы они утопили человека, мы не могли. Вмешались бы, и тогда у них готов аргумент. Мы вовсе не собирались его топить, наоборот. Приводили в чувство на свежем воздухе, водичкой сбрызгивали, спасали, то есть. И очень сомневаюсь, что их жертва... Ах, да что там, наверняка пан Вольский, придя в себя, подтвердил бы версию преступников. Дескать, случайно ударился, потерял сознание, а за город на берег реки приехал по собственному желанию, добровольно, исключительно для того, чтобы проветриться». «Почему?» – удивился Павлик. Помолчав, офицер полиции решился: «Так и быть, скажу, а то ведь бог весть вы что еще выкинете. Этот ваш пан Вольский, мне о нем приходилось слышать. В свое время он был сотрудником так называемых органов особой службы. Не буду вдаваться в подробности, но он до сих пор располагает и техническими возможностями, и сведениями, приобретенными еще тогда. Вот почему он знает преступный мир. Разумеется, я с ним пообщаюсь, но, боюсь, он мне ничего толком не расскажет. Сейчас он лицо неофициальное, это всего отопрется, уйдет от ответа. Вот как в разговоре с вами. Но он же тоже воюет с преступниками». «Да, лично мне кажется, что воюет. Пытается своими индивидуальными методами бороться с их преступной деятельностью. И успешно, мы с вами это видим, ему многое удалось сделать. Вот как они за него взялись. И если бы не вы, бандиты покончили бы с одним из серьезных противников». «А почему он действует в одиночку?» – поинтересовалась Яночка. «Спроси, что полегче», – мрачно ответил поручик. «Такое сейчас время. Почему он не может сообщить бывшим коллегам? Ему лучше знать. Почему с нами не сотрудничает, вы и сами понимаете. Неизвестно, на кого попадет. Вот и решил бороться с преступностью на свой страх и риск, как честный человек. Наверное, здорово их допек, растопить его собрались. А все из-за Селлера, я так понял. Кто такой этот Селлер?» Поручик вздохнул так, что выдул весь пепел из пепельницы. Легким облачком он покрыл все в машине. Яночка стала отряхиваться, стараясь сделать это незаметно, чтобы не обидеть поручика. Тот все-таки заметил: «Ох, извини, пожалуйста. Больной вопрос. А вам обязательно надо затронуть политику. Ну и народ же вы. Ладно, раз обещал, не буду темнить. Селлер – депутат Сейма. Фамилия, конечно, другая. Селлер – кличка. Не только преступный мир его так зовет. Многие о нем знают, да сделать ничего не могут. Депутатская неприкосновенность, чтоб им. За руку не поймали – хитрое бестие. Он и у мафии на постоянном окладе. Платят побольше, чем государство своим народным избранникам». «За что же мафия ему платит?» «За то, чтобы не пропускал никаких изменений в нашем законодательстве. Торпедировал каждый новый проект, направленный на борьбу с организованной преступностью. Я понятно говорю?» «Еще как понятно», – ответил Павлик. Они с Яночкой сидели притихшие, задумчивые. «И этот Селлер возглавляет соответствующую комиссию в Сейме и, как может, вставляет палки в колеса, а главное – тянет резину. Это у нас расплюнуть. И тут, должен признаться, пан Вольский сделал великое дело. Из-за него Селлер не попал вовремя на заседание комиссии, и честным депутатам удалось поставить вопрос на обсуждение. А присутствуя он в зале заседаний, такое было бы просто невозможно». «В таком случае не мешало бы утопить Селлера», – задумчиво произнес мальчик, и это замечание заставило поручика опомниться, кому он все это говорит. «Послушайте», – встревожился офицер полиции, – «только без глупостей. Я надеюсь, у вас хватит ума?» «Хватит, поручик, не беспокойтесь», – грустно отозвалась Яночка. «Тяжело услышать такое, и неизвестно, что теперь делать. Шайка преступников, которую они с помощью полиции надеялись быстро ликвидировать, разрослась до невероятных размеров. И теперь ясно, что это могущественная организация. Как бороться с преступниками, когда нет ни законов против них, ни сил, ни средств? Есть честные люди, но вот, оказывается, они бессильны. Если даже в самом Сейме, ведь на заседание комиссии они с Павликом никак повлиять не могут». «Нет, я не согласна», – горячо заговорила девочка. «Ведь нужно же что-то делать, чтобы навести порядок, и этих шишек тоже поприжать. Да ни понятия не имею, как». «Кое-какое понятие мы имеем», – успокоил своих маленьких друзей офицер полиции. «Не у одних вас голова болит. И специалисты, например, полковник, мой начальник, разработал план, по пунктам все изложил и направил куда надо. В верхах тоже не все подонки. Да ведь и сделано уже немало, вы и сами знаете. Даже нашей с вами группой несколько преступников уже сидят. И я уверяю вас, 2 сутками они не отделаются. А их главари, пусть пока и на свободе, оказались в весьма затруднительном положении». «Пан поручик, скажите еще что-нибудь», – взмолилась Яночка. «Не все так плохо». «Конечно, не все. Ну, например, те машины, которые собирались увезти. Те, о которых вы нас предупредили, что следовали транзитом через Польшу из Германии. Они целыми вернулись обратно. За решеткой сидит умелец, который подделывал ключи к новым машинам. А за компанию с ним и чиновник, который продавал угонщикам сведения о намечающихся закупках партий автомашин, времени и маршруте их следования. И об индивидуальных закупках тоже. Нами ликвидированы 2 мастерские, где преступники перебивали номера и перекрашивали машины. И еще кое-что сделано. Но всю мафию ликвидировать до праздника вы все равно не успеете», — огорченно заметил Павлик. «Почему ты ставишь нам такой срок?» — удивился поручик. «До праздников осталось всего 2 недели», — Яночка пояснила. «Потому что на праздники возвращается из загранкомандировки наш отец и привозит новое Вольво. Нам бы не хотелось, чтобы его украли». «Вы же изобрели прекрасное средство борьбы с кражами», — ехидно заметил поручик. «И хотя я его не совсем одобряю», — детки смотрели на полицейского невинными голубыми глазами, «даже не покраснели, даже не дрогнули». Подумав, Павлик, немного запинаясь и кашлянув, ответил: «Ну что ж, как-нибудь сами справимся». Яночка, как всегда, поспешила сменить тему. «Пан поручик, хотя бы о пане Вольском вы нам расскажете что-нибудь после того, как с ним пообщаетесь?» «Сколько смогу, расскажу», — пообещал поручик. Тут по стеклу передней дверцы машины стукнули собачьи коготки, и Яночка увидела голову Хабра. В зубах собака держала записку. Открыв дверцу машины, девочка приняла послание. Письмо было от мамы. «Пора домой, уже поздно», — вслух прочитала Яночка записку и прокомментировала: «Смотрите, уже все научились использовать Хабра вместо почтальона». Похоже, в Павлике пробудились угрызения совести. Запинаясь, он пробормотал: «Беспокоится мама, наверное, не знает, где нас искать». А поручик подумал, что это не пес, а просто подарок судьбы. Вот и его от неприятных расспросов избавил. Вздохнув, Яночка нехотя стала вылезать из машины и, уже выходя, все-таки задала неприятный вопрос. «Ну ладно, пока скажите хотя бы, кто этот Лаецкий, у которого встречались Пурхель и Левчик?» «Не преступник. Обыкновенный человек, просто шурин Левчика. Он ни о чем не знал. А пока прощайте, мы еще встретимся, тогда поговорим». «Эх, как бы нам выйти на этого селлера?» — мечтательно проговорил Павлик, открывая калитку. «Как о нем разузнать?» «Как разузнаешь?» – проворчала Яночка. «Знает пан Вольский, но этот не проговорится. И из поручика слова не вытянешь. Надо подумать».